На эти донесения в Петербурге отвечали: целый свет не может довольно надивиться слабому оборонительному состоянию Венского двора. Надобно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры. Всю тягость войны навалить на союзников невозможно. Королева Венгро-Богемская, главнейшая интересованная партия, от нее и главнейшие действия ожидаются, которым союзники должны помогать. Такие большую частью ответы получаем от всех дворов, где мы по верному нашему доброжелательству в пользу ее величества стараемся. Вы можете внушать, что ничто другие державы не может так склонить к поданию скорейшей помощи, как прямые и сильные действия с королевиной стороны. Но жалобы австрийских вельмож, что Россия оставляет их без помощи, можете отвечать, что если кому жаловаться, то нам. Но, избегая неприятных объяснений, мы все предаем забвению. О Франции и сомнительных ее поступках мы уже давно с Венским двором в конфиденции изъяснились, но жаль, что все наши изъяснения были мало уважены, и следствия этого теперь ясны. Швеция одною Францией против нас двигается. Старанием Франции заключен против нас оборонительный союз между Швецией и Турцией. Король прусский в надежде на Францию так смело и отважно поступает, ибо Франция одною миною и декларацией могла его удержать. Курфюрста Баварского Франция содержит и явно прочит его в императоры, без сомнения, желая доставить ему притом и значительную часть австрийского наследства, ибо без этого императорское достоинство было бы ему тяжело. Курфюрстов Кёльнского и Пфальцского Франция утверждает в их противных положениях. Англия и Голландия должны смотреть на Францию, боясь от нее нападения, если станут помогать Австрии. Сколько Франция помогла в бывших спорту и несогласиях, и в нынешнем последнем случае, о том в Вене известно, и в том состоят все плоды, которые мы все до сего времени от Франции имеем, и можно видеть, что она теперь ищет во всем свете зажечь военный огонь, а потом уже будет приводить в исполнение свои дальновидные намерения с наибольшую силою и с наименьшую тягостью и опасностью. Хотя жаль, что мы, отдавая сами себя и свои интересы в руки Франции, привели эту державу в такое опасное для нас состояние, однако дело уже сделано, и ничего другого не остается, кроме принятия сильных мер.